Вы правы, Васкас. Сейчас я здоров. Император, как всегда, читал мысли. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивительным, сделалось даже привычным. Мое сердце делает 62 удара в минуту, я попросту не чувствую его. Природа наградила меня двумя способностями для истинного долголетия — спать в любое время суток и не излишествовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота — главные лекарства в моей аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата. И все-таки я скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил вам, что у меня есть некое внутреннее чувство. Я всегда, слышите, всегда знаю, что меня ожидает. За 7 дней до моего рождения на небе появилась комета. И поверьте, скоро она появится вновь, уже над этим островом. Кометы возвещают о рождении и смерти великих властителей. И еще. Однажды, ко дню рождения, мне прислали забавный подарок. В Парижском военном училище разыскали мою юношескую тетрадь, записи по географии, знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в этой тетради была... Вы уже догадались? Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнулся. Святая Елена, маленький остров. И все. Далее записи почему-то обрывались, хотя в тетради оставались пустые страницы. Много пустых страниц. А ведь я тогда был беден и экономен. Я тотчас вспомнил об этом на корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания. И понял. Это моя последняя гавань. Конец. Так и запишите. Со мной никогда не случалось того, чего бы я не предвидел. Наши милые глупцы так и не поняли, почему сегодня я читал им Заир. И он продекламировал из вольтеровской пьесы. Но увидать Париж мне не достанет силы. Ужель не видите? Я на краю могилы. Так что я не удивился, когда узнал от Маршана, что в первых числах февраля 1821 года, за 3 месяца до смерти императора, над святой Еленой появилась, да, комета. Маршан рассказывал. «Комета!» — воскликнул император с какой-то странной радостью. — Я ждал ее! Комета возвестила смерть Цезаря. И вот возвещает мою. 3 часа ночи. Император в вишневых шлепанцах и белом халате рассказывает по комнате. Он думает. Машинально тронул знаменитую треуголку, на этот расположенную им на камин. Очередная крыса тотчас плюхнулась на пол. Как они полюбили его шляпу, и когда они только успевают туда залезать. Надо заделать, — бормочет он, глядя на дыру в полу. В этой треуголке его похоронят. Потом он сказал, — Какой роман вся моя жизнь? И добавил торжественно, — С сегодняшнего дня мы будем писать материалы к моему завещанию. Это непростая работа. К ней надо отнестись серьезно. Я хочу, чтобы после меня не осталось никаких долгов. Я должен отблагодарить по заслугам моих друзей. И врагов тоже. И тотчас начал диктовать, продолжая ходить по комнате. Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни. Вот. Начало моего завещания. Я хотел спать. Я умирал. Моя голова упала. Он засмеялся. Меневиль обычно падал именно в это время. Меневиль — это секретарь императора. Стоило мне задуматься, отвлечься, оборачиваюсь, а он спит. И рядом с ним мирно храпят мои министры. Он посмотрел на мою голову, опять стукнувшуюся о стол. Ба! Вам пора спать. Сегодня, повторюсь, он милостив. Я вернулся к себе. Сон вдруг пропал. Я знал, что и он не ложится. Сидит на кровати. А дождь стучит по крыше. Я представлял, как в темноте его душит бешенство. Чем он занимается? С кем говорит? С этим ничтожеством Гурго, который посмел... Генерал спас его в России. Но и здесь, на острове, он, оказывается, тоже его спас. Киприани донес. Гурго рассказывал в городском кабаке, что недавно второй раз спас императора, когда на него напал бык. Вот правда о его сегодняшней жизни, о ее опасностях, героях, о жалких людях, делящих с ним изгнание. Бедный Маршан ждет, не гасит свечу. Его мать служила нянькой римскому королю, и сам он с юности прислуживает императору. Маршан знает, пока император не спит, свечу гасить нельзя. Наконец, в тишине ночи, сквозь тонкие перегородки, я слышу звук. Император лег, точнее, грузно, ничком упал на кровать и наверняка, как обычно, в то же мгновенье заснул. И Маршан, услышав знакомое ровное дыхание, торопливо загасил свечу и ушел в свою каморку. Короткий сон овладевает императором. Раньше он спал по 3 часа, и этого ему хватало. Теперь порой хватает получаса перед рассветом. В ту ночь, уже засыпая, я вдруг снова явственно услышал его слова: «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни». На следующее утро все как обычно. Солнце только поднялось, но я уже слышу голос императора. Он ждет, когда караульные уйдут с постов у нашего дома. Он не желает появляться в присутствии неприятеля. Он запрещает себе быть пленником. Но солдаты не могут уйти, пока его лицо не покажется в окне. Император это отлично знает. И начинается молчаливая игра. Он глядит в окно, будто хочет удостовериться, ушли ли караульные, а в это время их командир может разглядеть в окне лицо императора. Теперь он имеет право передать губернатору: пленник не сбежал. Корсиканское чудовище, так называли его в Англии, так именует его губернатор, на острове все в порядке. Губернатор Гудсон Лоу средних лет, и все в нем среднее. Никакое лицо. Одно из 1000 английских лиц, узкое, с узким носом, не отражающее ни пороков, ни страстей. Маленький человек, счастливый правом распоряжаться вчерашним повелителем королей и мучить его. Но и сам губернатор тоже мученик. Призрак Эльбы преследует его. На каждом корабле, прибывающем к острову, ему мерещатся заговорщики. Каждый день ждет он бегства императора. Караул покидает нас. Теперь император может выйти в сад. Он в белом сюртуке, шлепанцах и в шляпе с широкими полями. Нетерпеливо трясет большим бронзовым колокольчиком: «Маршан, не спи! Выспишься, когда вернешься к себе домой!» Все тот же, но уже веселый намек на свою смерть. Император в отличном настроении, и он напевает: «Мамзель Маршан, поднимайтесь, уже светло, встало солнце!» Несчастный, заспанный мамзель Маршан выходит из дома, неся серебряный тазик с водой, зеркало и походный НССР. Император замечает мое лицо в окне и говорит, уже для моих записей: «Все стоящие правители вставали раньше своих слуг. И Фридриху Великому, и русской императрице Екатерине приходилось их будить. Он садится на скамью. Выходят полусонные слуги. Один берет зеркало, другой растирает его жирную безволосую грудь полотенцем. Император бреется сам и говорит, опять же для моих записей: «Убийцы начали охотиться за мной, как только я стал первым консулом. С тех пор я предпочитаю сам держать бритву». Он бросает взгляд на жалкий сад. Цветник Жозефины в Мальмезоне был больше. Это тоже для моих записей. От порта, от утопающих внизу в райской зелени домиков в наше обиталище, именуемое Лонгвуд, ведет дорога длиной 8 километров. Несмотря на непрерывные дожди, земля здесь не плодоносит. Редкая трава и маленькие деревца, стонущие под порывами вечного ветра. Как всегда, император вынимает из кармана маленькую подзорную трубу и осматривает окружающий мир. Плато Лонгвуд окружено горными пиками. На одном из них сейчас видны красные мундиры. Это один из сторожевых постов англичан. Там стоит пушка, которая бьет на закате и восходе и оповещает о прибытии кораблей. «Все сделано грамотно», — говорит император. Теперь его труба опущена вниз. Внизу виден лагерь и те же красные мундиры. «Думаю, их 5-6 сотен», — рассуждает император, — «и расположены они так, чтобы видеть друг друга. А на холмах его подзорная труба вновь скинута вверх. Конечно же, дозорные. Видите сигнальные флажки? Они сообщают о том, что я делаю, вниз на командный пункт. И по всей горе донизу концентрическими кругами стоит охрана». Он засмеялся. «Когда-то я хотел отобрать у Англии этот остров и намеревался послать сюда десант в 1500 солдат. Они, по моим подсчетам, свезли сюда около 3000, может, даже на 100-другую поболее. Недавно я узнал 3200. Таким образом, куда бы мы ни отправились, мы будем внутри линии часовых. 4 бухты острова также охраняются». Его труба уставилась на море, где были видны 2 берега, медленно плывущих один навстречу другому. «Я подсчитал. Нас стерегут с моря 7 судов. 5 постоянно держат в порту Джеймстауна, а 2, как видите, непрерывно курсируют вдоль берега. Однако их просчет в том, что вся охрана вполне удовлетворена визуальным наблюдением за моей персоной. Пока они меня видят, они спокойны. Но есть ночь, когда я имею право быть невидимым. И тогда их главный страж, океан, легко может стать их врагом. Если ночью у берегов острова появится несколько кораблей, хватило бы 4. Он снова засмеялся. «Не записывайте этого, Ласкас. Клянусь, у меня нет никакого намерения бежать». И добавил: «Поверьте, я здесь совсем не за этим».